Особое волнение у служащих вызывал груз авиакомпании American Airlines, несколько тысяч индюшат, которые всего 2-3 часа назад вылупились из яиц. График их появления на свет и последующей отправки самолетом разрабатывается за много недель до того, как индюшка садится на яйца. По этому графику живые птицы должны быть доставлены на западное побережье через 48 часов после рождения, предельный срок, в течение которого крошечные существа могут прожить без еды и питья. При соблюдении этих условий доставку удается осуществить без потерь. Если же индюшат в дороге покормить, они не только пропахнут сами, пропахнет и самолет, так что потом в него несколько дней не войдешь. И вот теперь график был нарушен уже на несколько часов. Поэтому решили снять один самолет с пассажирской линии и предоставить его индюшатам. Нежный груз получал таким образом приоритет над всеми грузами и пассажирами, включая даже особо важных персон. В здании аэровокзала царил хаос. Залы ожидания были забиты до отказа, тысячи пассажиров ждали вылета. Одни рейсы задерживались, а другие были и вовсе отменены. Всюду громоздились горы багажа. Огромный центральный зал походил на трибуны стадиона в момент ожесточенного футбольного матча или на универсальный магазин Мейси в канун Рождества. Сиявшая обычно на крыше аэровокзала лихая надпись «Международный аэропорт Линкольна», воздушный перекресток мира, была сейчас скрыта метелью. Самое невероятное, подумал, глядя на это все, Мел Бейкерсфелд, что аэропорт еще как-то функционирует. Управляющий аэропортом, высокий, сухощавый, удивительно собранный, стоял в башне у пульта управления снежной командой и всматривался в темноту. Обычно из этой стеклянной комнаты был отлично виден весь аэропорт, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, складские помещения. Правда, все самолеты в воздухе и на земле выглядели как модели на макете, но силуэты их четко вырисовывались даже вечером при свете прожекторов. Более широкий обзор открывался только с КДП, командно-диспетчерского пункта, расположенного в той же башне и занимавшего два верхних этажа. Но сегодня лишь расплывающиеся точки ближних огней слабо мерцали сквозь густую пелену гонимого ветром снега. «Да», — подумал Мел, — «о нынешней зиме еще многие годы будут вспоминать на совещаниях метеорологов. Родилась эта снежная буря 5 дней назад где-то в горах Колорадо. Она возникла в виде снежного смерча высотой с небольшой холм, и метеорологи, вычерчивая для авиалинии карты погоды, либо пренебрегли таким пустяком, либо вовсе его не заметили. И вот, словно в отместку им, смерч стал расти и превратился в настоящее бедствие, в ураган, который помчался сначала на юго-восток, а потом повернул на север. Он пронесся над Канзасом и Оклахомой и, словно решив набраться сил, задержался в Аризоне. А на другой день, окрепнув и разъярившись, всей своей мощью обрушился на долину Миссисипи. Но только над Иллинойсом буря разыгралась вовсю. Температура упала, и штат сковало холодом. За одни сутки землю покрыл 10-дюймовый слой снега. Сначала над аэропортом шел легкий снежок, потом он повалил с безудержной силой. Не успевали машины расчистить сугробы, как ветер наметал новые. Люди на снегоуборке буквально валились с ног. За последние 2-3 часа уже несколько человек пришлось отправить домой, так как они падали от усталости, хотя в аэропорту на случай подобных чрезвычайных обстоятельств всегда есть где передохнуть и по очереди поспать. Мел услышал, как стоявший рядом с ним Дэнни Фэрроу, его заместитель, который отвечал сейчас за расчистку снега, вызвал по радиотелефону центр по борьбе с заносами. «Мы теряем автомобильные стоянки. Вышлите еще 6 снегоочистителей и команду «Банджо» к Y-74». Дэнни находился перед пультом управления, собственно, даже не пультом, а скорее широкой доской с 3 консолями. Перед ним и 2 его помощниками, сидевшими справа и слева от него, выстроилась батарея телефонов, телеаппаратов и радиоприемников. На столе лежали карты, графики и бюллетени, фиксирующие местоположение каждой снегоочистительной машины, равно как и занятых на уборке снега людей. Отдельно фиксировались команды «Банджо», оснащенные специальными снегосгребателями. Сейчас в этой комнате жизнь била ключом. Но кончался зимний сезон, и помещение пустело. В нем воцарялась тишина. Лысина Дэнни поблескивала вся в капельках пота. Он непрерывно делал какие-то пометки на крупном масштабной карте аэропорта. Он повторил свою просьбу центру по борьбе с заносами. Она прозвучала, как его личная мольба. Да так оно, наверное, и было. Здесь наверху помещался командный пункт. И тот, кто возглавлял его, должен был представлять себе картину в целом, устанавливать очередность требований и направлять машины туда, где в них больше нуждались. Сложность заключалась в том, и должно быть именно это раздражало Дэнни, потому он так и потел, что те, кто трудился там внизу, ведя неустанную борьбу со снегом, не всегда разделяли его точку зрения относительно того, где прежде всего нужна помощь. «Ясно, ясно, еще 6 снегоочистителей», — послышался в радиотелефоне раздраженный голос с другого конца аэропорта. «Сейчас попросим у Деда Мороза, он тут околачивается где-то поблизости». Пауза и более раздраженно. «Умнее ничего не придумали». Мел взглянул на Дэнни и покачал головой. Он узнал голос в радиотелефоне. Это был старший механик, работавший, по всей вероятности, без передышки с тех пор, как начался буран. В такую непогоду трудно держать себя в руках, это понятно. Обычно после напряженной снежной зимы механики и дирекция устраивают мужское застолье, так называемый «вечер замирения». Да уж в этом году непременно придется такое устраивать. Дэнни попытался образумить смутьяна. «Но мы же послали 4 снегоочистителя на поиски этого пикапа с едой. Они сейчас должны уже быть свободны». «Они, конечно, были бы свободны, если бы нашли пикап». «Как, его до сих пор не нашли? Да чем же вы там, черт бы вас побрал, занимаетесь? Ужинаете, что ли? Или девчонок щупаете?» И Дэнни тотчас повернул ручку, микшируя звук, чтобы раздавшийся по радиотелефону голос не грохотал в мембране. «А вы там в своем курятнике имеете хоть какое-нибудь представление о том, что происходит на поле? Не мешало бы все-таки время от времени поглядывать в окно? У нас же тут, как на Северном полюсе, никакой разницы». «Заткнул бы ты глотку, Эрни», — посоветовал Дэнни, «а то не ровен час о таком ветру и простыть недолго». Слушая этот обмен любезностями, Мел понимал, что хоть не все в их перепалке надо принимать всерьез, однако обстановка на летном поле действительно тяжелая. Мел сам всего час назад там проезжал, и хотя пользовался он служебными дорожками и знал весь аэропорт как свои 5 пальцев, сегодня ему было непросто ориентироваться, и он несколько раз едва не сбился с пути. Мел ездил в центр по борьбе с заносами, где работа давно кипела вовсю. Если пульт управления можно было бы назвать командным пунктом, то центр по борьбе с заносами являлся чем-то вроде штаба на передовой. Здесь вечно толкались усталые рабочие десятники, одни взмокшие от пота, другие промерзшие до костей, и постоянные и временные плотники, электрики, водопроводчики, служащие, полицейские. Временных набирали из числа тех, кто работал в аэропорту, и пока валил снег, платили им 1,5 жалования. Все они знали, что надо делать, так как за лето и осень, подобно солдатам, прошли обучение и умели расчищать от снега взлетные полосы и дорожки. Вид рабочих, усиленно машущих лопатами жарким солнечным днем, рядом с работающими в холостую ревущими снегоочистителями, не раз веселил зевак. Если же кто-то выражал удивление по поводу столь тщательной подготовки, Мел Беркерсфельд напоминал, что очистить от снега оперативные площадки аэропорта – дело не шуточное, ведь это все равно, что очистить 700-мильное шоссе. Центр по борьбе с заносами, как и пульт управления здесь, в башне, функционировал только зимой. Это было большое мрачное помещение над одним из гаражей, и властвовал там диспетчер. По голосу, звучавшему сейчас в радиотелефоне, Мел понял, что диспетчера сменили. Возможно, он пошел поспать в отрезвитель, как не без юмора называли в аэропорту общежитие для людей, занятых на снегоуборке. Радиотелефон снова ожил, и Мел узнал на этот раз голос старшего техника. «Мы ведь тоже волнуемся по поводу этого пикапа, Дэнни. Бедняга-шофер может здорово промерзнуть там на поле, хотя с голоду, конечно, не помрет, если у него котелок варит. Пикап отъехал от рейсовой кухни и направился к аэровокзалу 2 часа назад. Путь его лежал по периметру летного поля и обычно длился около 1/4 часа. Но пикап так и не прибыл к месту назначения. Шофер явно заблудился и застрял где-то в снегу. United Airlines послала за ним поисковую команду, но розыски ни к чему не привели. И теперь за дело взялось руководство аэропорта. «А этот самолет United Airlines вылетел или нет? Отправился без еды?» – спросил Мел. Дэнни Фэрроу ответил, не отрывая взгляда от карт. «Командир корабля предоставил решать этот вопрос пассажирам. Сказал, что потребуется еще час, чтобы подогнать новый пикап, а на борту есть выпивка. Им покажут кино, и в Калифорнии светит солнце. И все высказались за то, чтобы поскорее убраться отсюда. Я бы тоже так поступил». Мел кивнул. Им очень хотелось самому взяться за дело и отыскать пропавший пикап и шофера. Но он подавил в себе это желание, хотя любая деятельность была бы для него сейчас благом. Холодная сырая погода, стоявшая эти несколько дней, возродила боль в покалеченной ноге, напоминая о Корее. Он переменил позу, перенеся всю тяжесть тела на здоровую ногу, но облегчение было лишь минутным, и боль очень скоро возобновилась. Постояв немного возле Дэнни, Мел подумал, что правильно поступил, решив не вмешиваться. Дэнни делал все как надо, снял несколько снегоочистителей, работавших возле аэровокзала, и срочно направил их на дорогу, проложенную по краю поля. Ничего не поделаешь, приходилось отказаться на время от расчистки стоянок для машин, невзирая на любые скандалы. Прежде надо отыскать исчезнувшего шофера. Отдавая соответствующее распоряжение, Дэнни предупредил Мела: «Приготовься к потоку жалоб. Поисковая партия вынуждена будет блокировать окружную дорогу. Придется задержать все пикапы с продовольствием, пока мы не найдем этого парня». Мел кивнул. Такая же у него работа, что жалоб не избежать. В этом случае, тут Дэнни был прав, они посыплются, как из рога изобилия, когда компания узнает, что их пикапы с продовольствием задержаны в пути, а по каким соображениям – неважно. Найдутся такие, которые ни за что не поверят, что человек может погибнуть здесь, в центре цивилизации, только от того, что находится под открытым небом, и тем не менее это вполне может произойти. Далекие окраины летного поля не место для прогулок в такую ночь. Если же шофер решит сидеть в машине с включенным мотором, его быстро занесет снегом, и он может потом умереть от скопления углекислого газа. Одной рукой Дэнни держал трубку красного телефона, а другой листал правила поведения на случай чрезвычайных обстоятельств, тщательно составленных, кстати, самим Мелом. Красный телефон служил для связи с дежурным пожарной командой аэропорта, и Дэнни коротко изложил ему ситуацию. «А как только мы отыщем пикап, высылайте туда скорую помощь. Может, потребуется респиратор или обогреватель, а возможно и то, и другое. Но лучше не выезжайте, пока не будет точно установлено местонахождение пикапа, а то еще и вас, ребята, придется откапывать». Капельки пота покрывали теперь уже всю лысину Дэнни. Мел понимал, что Дэнни работает у пульта, скрипя сердце. Ему куда больше по душе то, чем он обычно занимается, планируя деятельность аэропорта, строя гипотезы и логические предположения о будущем авиации. Вот там можно размышлять не спеша, прикинуть заранее все возможности, а не решать проблему сходу, немедленно. Эмел подумал, что есть люди, которые живут прошлым, а есть такие, как Дэнни Фэрроу, которые бегут от настоящего в будущее. Но счастлив был сейчас Дэнни или несчастлив, он все-таки справлялся с делом, хоть и потел. Протянув руку поверх его плеча, Мел взял трубку прямого телефона, связывающего пульт с КДП. Ему ответил руководитель полетов. «Как там у вас с Боингом 707, компания Aereo Mexican?» «Да все так же, мистер Бейкерсфилд. Мы уже 2 часа бьемся, чтобы сдвинуть его с места, пока ничего не получается. Эта беда случилась, когда стемнело, и пилот компании Aereo Mexican, ведя машину к взлету, взял по ошибке правее огней, ограждающих рулежную дорожку. Тут, как на грех, травянистый грунт не имел стока. Его собирались сделать, когда кончится зима. А пока под толстым слоем снега находился еще более толстый слой грязи. И вот, свернув не в ту сторону, 120-тонный самолет глубоко увяз в грязи. Когда стало ясно, что нагруженный самолет своими силами выбраться из этой жижи не сможет, с него сняли разгневанных, ворчащих пассажиров и по грязи и снегу отправили к спешно подброшенным автобусам. С тех пор прошло 2 часа, а огромный реактивный лайнер все еще стоял. Стоял на прежнем месте, перекрывая собой полосу 3-0. «Значит, полоса и рулежная дорожка все еще не введены в строй?» – спросил Мел. «Совершенно верно», – ответил руководитель полетов. «Мы задержали все вылеты у выходных ворот и направляем машины на другие полосы. Здорово эта история нарушает график. 50%. Сейчас у нас 10 рейсов дожидаются разрешения выйти на рулежную дорожку, и еще с десяток ждут, когда им позволят запустить двигатели. Вот оно, наглядное доказательство того, сколь настоятельно нужны аэропорту дополнительные взлетно-посадочные полосы ВПП и рулежные дорожки», — подумал Мел. Уже целых 3 года он тщетно доказывал необходимость сооружения новой полосы параллельно полосе 3.0, равно как и других реконструкций, но совет уполномоченных под нажимом городских политических боссов неизменно отклонял его предложение. Объяснялось это тем, что городской муниципалитет по каким-то своим соображениям предложением, не желал выпускать новый заем, а это, безусловно, потребовалось бы для финансирования такого рода начинаний. «Беда еще в том», — добавил руководитель полетов, — «что из-за невозможности использовать полосу 3.0 самолеты взлетают над Медоуводом, и оттуда уже стали поступать жалобы». Мелчер тыхнулся. Городок Медоувуд, расположенный на юго-западе от аэропорта, был как заноза у него в мозгу и немало осложнял ему работу. Хотя аэропорт был построен задолго до городка, жители Медоувуда непрестанно, в самой резкой форме, жаловались на шум, который создают самолеты, пролетая у них над головой. В эту кампанию вскоре ввязалась пресса, что повлекло за собой новые жалобы и яростные нападки на аэропорт и его руководство. Наконец, после долгих переговоров, после шумихи в печати и, по мнению Мела Бекерсфелда, серьезных передержек, где немалую роль уже играла политика, аэропорту и Федеральному управлению авиации пришлось пойти на уступки и обещать, что реактивные самолеты будут пролетать над Медоуводом лишь в крайних и особых случаях. Однако, поскольку взлетно-посадочных полос и так не хватало, это решение значительно сокращало возможности аэропорта. Более того, решено было, что самолеты, взлетающие в направлении Медоувуда, поднявшись в воздух, будут тотчас принимать меры для уменьшения шума. Но тут начались протесты уже со стороны пилотов, считавших такую меру чрезвычайно опасной. Однако авиакомпании, не желая раздражать публику и вызывать нарекания, требовали, чтобы пилоты выполняли приказ. Невзирая на это, жители Медоувуда не успокаивались. Их воинственные лидеры продолжали протестовать, устраивать демонстрации. А согласно самым последним слухам, намеревались даже подать на аэропорт в суд. «Много было звонков по этому поводу?» — спросил Мел руководителя полетов. И мрачно подумал о том, что вместо работы снова придется часами разбирать петиции, вести споры и беспредметные обсуждения, которые все равно ничего не дадут. «Да звонков 50, пожалуй, было. Это те, которым мы ответили, а наверняка были и такие, которых с нами не соединили. Стоит взлететь самолету, и телефоны у нас начинают звонить. Причем не только те, что значатся в телефонной книжке, но и незарегистрированные номера. Много бы я дал, чтобы выяснить, как их узнают. Но я надеюсь, вы сказали тем, кто звонил, что мы вынуждены так поступать из-за особых обстоятельств. Во-первых, из-за Бурана. И во-вторых, потому что вышло из строя ВПП. Мы все им объясняем. Но это никого не интересует. Они просто не желают, чтобы самолеты летали над ними, и все. Есть такие, которые заявляют, что им нет дела до наших проблем. Пилоты обязаны уменьшать шум, а они сегодня этого не делают. Черт возьми, да будь я пилотом, я тоже не стал бы этого делать. Ну как может здравомыслящий человек, подумал Мел, требовать, чтобы пилот в такую бурю сразу после взлета снижал нагрузку на двигатель? А только это и уменьшает шум. Я тоже поддержал его руководитель полетов, хотя, конечно, все зависит от точки зрения. Если бы я жил в Медоуводе, может, и я бы рассуждал, как они. Вы бы не жили в Медоуводе, вы бы послушались нас. А мы уже много лет назад предупреждали людей, чтобы они там не строились. Да, пожалуй. Кстати, один мой сотрудник сообщил мне, что они там сегодня снова устраивают сборище. В такую погоду? Да, отменять его они вроде не собираются, и, похоже, что-то они там затевают. Ну, о том, что они затевают, заметил Мэл, мы здесь очень скоро узнаем. И все же, подумал он, если в Медоуводе действительно состоится митинг, жаль, что аэропорт как раз сегодня подбрасывает им новую пищу для трепотни. Туда, конечно, явится и пресса, и местные политические боссы, и то, что самолеты будут летать у них над головой, хоть это и вызвано необходимостью, даст им повод для очередных петиций и разглагольствований. Значит, чем скорее полоса 3.0 войдет в строй, тем лучше будет для всех. Через некоторое время я сам выйду на поле, сказал он руководителю полета, и посмотрю, что там происходит. Ждите сообщений с места. Есть. Кстати, спросил, переходя к другому мейл. Мой брат сегодня дежурит? Совершенно верно. Кейс сидит у радара на западном направлении. Мел знал, что западное направление – один из самых напряженных участков диспетчерской. Работать на западном направлении – значит наблюдать за всеми самолетами, садящимися в западном квадрате. Мел помедлил, потом решил, что достаточно хорошо знает руководителя полетов и может задать ему вопрос, который тревожил его сейчас. А Кейс в порядке? Не слишком нервничает? Руководитель полетов ответил не сразу. Да, пожалуй, я бы даже сказал, нервничает больше обычного. Они прекрасно понимали друг друга, ибо младший брат Мела в последнее время был для них обоих источником немалого беспокойства. «Честно говоря, — сказал руководитель полетов, — я бы очень хотел помочь ему, но не могу, у нас не хватает рук, все загружены до предела», и добавил, «включая меня». Я знаю и очень ценю то, что вы не выпускаете Кейза из поля зрения. Так ведь при такой работе почти у каждого из нас рано или поздно нервы сдают. Тут уж ничего не поделаешь. Мел чувствовал, как руководитель полетов тщательно подбирает слова. Иной раз человек падает духом. Но когда такое бывает, мы всегда выручаем друг друга. Спасибо. Услышанное не развеяло тревоги Мелом. Может, я попозже загляну к вам? И есть, сэр. И руководитель полетов повесил трубку. Это, сэр, было просто данью вежливости. Руководитель полетов не подчинялся Мелу. Он отвечал лишь перед Федеральным управлением авиации, находящимся в Вашингтоне. Тем не менее, отношения между диспетчерами и аэропортовским начальством всегда были хорошие. И Мел следил за тем, чтобы они не портились. Аэропорт, любой аэропорт, это сложный механизм, и управлять им нелегко. Нет такого человека, который отвечал бы за все, но и самостоятельно функционирующих участков тоже нет. Все переплетено и взаимосвязано. Как управляющий аэропортом, Мел обладал наибольшей полнотой власти, и тем не менее, были такие секторы, у работы которых он старался не вмешиваться. Одним из них являлся командно-диспетчерский пункт, другим – представительство авиакомпании. Мел мог вмешиваться и вмешивался в вопросы, связанные с деятельностью аэропорта в целом или с обслуживанием пассажиров. Он мог, например, приказать авиакомпании снять с двери табличку, которая, по его мнению, сбивала с толку пассажиров или не соответствовала принятым на аэровокзале стандартам. Но то, что происходило за дверью, на которой красовалась эта табличка, естественно, находилась в ведении самой авиакомпании. Таким образом, управляющему аэропортом надлежало быть не только хорошим администратором, но и тактиком. Мел положил трубку на рычажок. По другому телефону Дэнни Ферроу припирался с контролером автостоянки и с дерганым и совершенно замученным жалобами, которые на протяжении последних часов поступали от владельцев машин, застрявших в снегу. «Да что же это такое?» — говорили ему. «Неужели ваши начальники в аэропорту не знают, что идет снег? А если знают, так почему же, черт побери, никто не пошевелится, не сгребет всю эту мерзость, чтобы люди могли вывезти свою машину, когда им нужно? Или мы уже лишили своих демократических прав? Скажи им, что мы установили диктатуру». «Ничего не поделаешь», — говорил тем временем Дэнни. «Придется им подождать, пока машина расчистит снег там, где это важнее. Он подбросит людей и оборудование, как только сможет». Разговор прервали. Звонил руководитель полетов с КДП. «Получена новая сводка погоды. Судя по всему, через час переменится ветер. Значит, придется работать на других полосах. Поэтому нельзя ли ускорить расчистку полосы 1-7 левой?» «Он постарается», — сказал Дэнни. «Выяснит, как обстоят дела у анаконды и позвонит». В таком постоянном, ни на минуту не отпускающем напряжении работали люди вот уже 3 дня и 3 ночи с тех пор, как начался буран. И, в общем-то, справлялись. Неудивительно поэтому, что записка, врученная Мелу посыльным 15 минут назад, лишь усилила его раздражение. Она гласила: «М, восклицательный знак, решила прдить. Комиссия борьбе за носами по настоянию ВРН-ДМ-3Р. Почему ваш зять так вас не любит? Готовит разгромную докладную. Считает взлетные плсы и рулежные дрожки, забиты снегом. ВД считает из-за возмутительно безответственного руководства. Докладная винит аэропорт вас. Задержки вылета большинства самолетов. Утверждает, если бы плса была лучше расчищена, 707 не застрял бы, а теперь материальный ущерб понесли все авиакомпании и так далее и тому подобное. Ясно? Словом, где были вы? Понятно? Слезайте со своей верхатуры и угостите меня кофе. Привет, Т. Точка. Слегка косноязычный текст, который вы услышали. Именно такой телеграфный стиль в тексте книги, где пропущены гласные, и поэтому вместо «решила» звучит «ршила», вместо «предупредить» звучит «пердепрдить» и так далее. Далее по тексту. «Т» означало «Таня». Таня Ливингстон, агент по обслуживанию пассажиров компании «Трансамерика» и приятельница Мела. Он перечитал записку, как перечитывал обычно все послания Тани, который никогда не мог сразу разобрать. Таня, на чьей обязанности лежала ликвидация недоразумения и недовольства, возникавших у пассажиров, не признавала заглавных букв. В своей борьбе с этими буквами она дошла до того, что уговорила механика Трансамерики снять их с ее машинки. Мел слышал, что потом кто-то из ее начальства поднял по этому поводу страшный шум. Компания где не потерпит, чтобы ее служащие намеренно причиняли ущерб казенному имуществу, но Тане это сошло с рук. Как, впрочем, сходило с рук все. Под Верн Демр, упоминавшимся в записке, подразумевался капитан Вернон Димерест, пилот все той же Трансамерика. Это был один из опытнейших командиров воздушных кораблей и весьма активный член Ассоциации пилотов гражданской авиации, а в эту зиму он к тому же вошел в состав комиссии по борьбе с заносами в международном аэропорту Линкольна. Комиссия эта осуществляла надзор за состоянием взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек во время снегопадов и устанавливала их пригодность. В состав комиссии всегда входил кто-то из действующих пилотов. Помимо перечисленных достоинств, Вернон Димерест обладал еще одним качеством. Он приходился Мэлу зятем, так как был женат на его старшей сестре Саре. Надо сказать, что клан Беркерсфелдов, благодаря бракам и наследственной привязанности к определенной профессии, всеми своими корнями и ветвями врос в авиацию, подобно тому, как в старину целые семьи были связаны, скажем, с мореходством. Тем не менее, между Мелом и его зятем существовали весьма прохладные отношения. Мел недолюбливал Верноном за самодовольство и высокомерие, причем в этом он не был одинок. Недавно Мел и капитан Димерест отчаянно сцепились на заседании Совета уполномоченных, где Димерест выступал от имени Ассоциации пилотов. И Мел заподозрил сейчас, что разгромная докладная составлена его зятем в отместку за поражение на этом заседании. Сама по себе докладная не слишком волновала Мела. Каковы бы ни были недостатки в работе аэропорта, он знал, что при таком буране многое могло обстоять и хуже. И тем не менее, какие-то осложнения эта докладная в его жизнь внесет. Она будет разослана всем авиакомпаниям, и уже завтра начнутся телефонные звонки и записки с требованием объяснений. Мел решил на всякий случай к этому подготовиться. Он лично проведет инспекцию и проверит, как идет работа по расчистке снега, когда поедет на поле выяснять, насколько продвинулось дело с этим самолетом Aereo Mexican, застрявшим на полосе. А тем временем Дэнни Ферроу уже снова говорил по телефону с центром по борьбе с заносами. Когда он на секунду умолк, Мел сказал: «Я спущусь в вокзал, а потом выеду на поле». Он вспомнил о записке Тани и ее предложении выпить кофе и решил зайти к себе в кабинет, а потом, проходя через аэровокзал, заглянуть к ней в Трансамерику. При этой мысли у него потеплело на душе. Глава вторая. Мел вошел в служебный лифт, который открывался специальным ключом, спустился из башни на этаж, где располагалась администрация. В помещениях, прилегавших к его кабинету, стояла тишина. Столы стенографисток были пусты, машинки накрыты чехлами, но всюду горел свет. Мел прошел к себе. Из шкафа, встроенного в стену рядом с широким красного дерева письменным столом, за которым он днем работал, Мел достал толстое пальто и сапоги на меху. Собственно, никаких особых дел сегодня в аэропорту у Мела не было. Это было естественно. Тем не менее, почти все время на протяжении этих трех дней, пока бушевала пурга, он оставался на посту на всякий случай. Если бы не эта пурга, размышлял он, натягивая и зашнуровывая сапоги, я бы сидел сейчас дома с Синди и детьми. В самом деле, сидел бы. Сколько бы человек ни старался быть объективным, подумал Мел, он не всегда может понять, что им движет. Наверное, не будь снегопада, нашлась бы другая причина не ехать домой. С некоторых пор главным его желанием стало поменьше там бывать. Работа, конечно, давала ему такую возможность. Она позволяла сколько угодно задерживаться в аэропорту, где в последнее время перед ним возникало немало разных проблем, помимо сегодняшней кутерьмы и неразберихи. И в то же время, если быть честным самим собой, надо признать, что аэропорт помогал ему избегать ссор, которые неизменно вспыхивали между ним и Синди, как только они оставались вдвоем. «А черт!» — неожиданно громко ругнулся Мел в тишине кабинета. Тяжело шагая в меховых сапогах, он подошел к письменному столу, взглянул на памятку, отпечатанную секретаршей, и понял, так оно и есть. Он вспомнил, что именно сегодня вечером состоится одно из этих благотворительных сборищ, которое посещает его жена. И на прошлой неделе Мел, скрипа сердца, обещал быть на нем. Представил коктейль, ужин в фешенебельном «Лейк Мичиган Инн», так значилось в памятке. А вот в честь чего устраивают это благотворительное сборище, в памятке сказано не было. Возможно, жена и говорила ему, но он забыл. Да и не все ли равно? Синди всегда участвовал в одних и тех же сборищах, причем удивительно скучных. Главное, по ее мнению, было не в идее, а в общественном положении, которое занимали дамы-благотворительницы, заседавшие с ней в различных комитетах. По счастью, сегодня ему, видимо, удастся сохранить мир Синди. эта затея начинается довольно поздно, и у него еще есть в запасе 2 часа, а учитывая скверную погоду, не только он может опоздать, так что он вполне успеет объехать аэропорт. Затем он побреется, переоденется у себя в кабинет и довольно скоро сможет быть в городе. И все-таки лучше, пожалуй, предупредить Синди. Мэл взял трубку городского телефона, набрал свой домашний номер. Ответила Роберта, его старшая дочь. «Привет», — сказал Мэл. «Говорит твой старик». На другом конце провода послышался спокойный голос Роберта. «Я чувствую». «Ну, как сегодня было в школе?» «Нельзя ли поточнее, отец? У нас была куча всяких предметов. Что именно тебя интересует?» Мэл вздохнул. В иные дни ему казалось, что его домашний очаг рассыпается по частям. К примеру, Роберта сегодня явно в кусачем настроении, как выражалась ее мать. Неужели все отцы, подумал Мэл, теряют контакт со своими дочерьми, когда им исполняется 13 лет? Всего какой-нибудь год назад они были необычайно дружны. Как только могут быть дружны отец и дочь. А Мэл любил обеих дочерей, и Роберту, и младшую, и Ливи. Он часто думал о том, что только благодаря им как-то держится его брак с Синди. Он, конечно, понимал, что с годами у Роберты должны появиться интересы, которых он не сможет ни разделить, ни понять. Он был готов к этому, но он никак не ожидал, что она так скоро отойдет от него или будет относиться к нему с таким безразличием и даже пренебрежением. Правда? Если смотреть на дело объективно, нельзя не признать, что нелады между ним и Синди не могли не способствовать углублению этой пропасти. Дети, они ведь все чувствуют. «Ладно, не будем об этом», — сказал Мэл. «Мама дома? Уехала. Она сказала, если ты позвонишь, я должна передать, что вы встретитесь в городе, и чтобы ты постарался на этот раз не опаздывать». Мэл подавил в себе раздражение. «Ну, чё злиться? Роберто просто повторяет слова Синди. Он так и слышит, как Синди их произносит. Если мама позвонит, скажи ей, что я, возможно, немного опоздаю, но не по зависящим от меня причинам». О том конце провода царило молчание. Он спросил: «Ты меня слышишь?» «Да», — сказал Роберт. «Что-нибудь еще, отец? А то у меня много домашних заданий». «Да, кое-что еще», — не выдержав, рявкнул он. «Будьте любезны, юная леди, изменить тон и проявлять немножко больше уважения к отцу. И еще одно. Наш разговор будет закончен тогда, когда я сочту нужным. Как тебе угодно, отец. И перестань меня звать отцом». «Хорошо, отец». Мел чуть не прыснул со смеха, но сдержался и спросил: «Дома все в порядке?» «Да. Вот только Либи хочет с тобой поговорить. Одну минуту. Я как раз хотел сказать тебе. Из-за бури я, возможно, не сумею приехать домой. В аэропорту у нас тут бог знает, что творится. Поэтому я, наверное, вернусь сюда и буду ночевать здесь». Снова пауза. Казалось, Роберто взвешивал, сказать колкость или нет. Вроде, например, может, придумаешь что-нибудь поновее. Но в конечном счете решился молчать. «Ну, а сейчас я могу позвать Либи?» «Да, можешь. Спокойной ночи, Робби». «Спокойной ночи».